Я согласилась, но все-таки спросила, удивленная размахом рядом стоящего дома. «Ксюша, где мы?» «В России», — ответила Ксюша, совершенно в этом уверенная. В снегу было хорошо, и мы стали задирать в небо ноги в тонких колготках и возиться. На крыльцо вышел человек в одной рубашке и, присмотревшись к нам, закричал: «Ксюша! Антончик!» — закричала Ксюша. «Мы принимаем снежные ванны. Иди к нам. Вы простудитесь, идиотки!» — дружески захохотал Антончик и помчался вытаскивать нас из сугроба. «Антончик!» — сказала Ксюша, сопротивляясь и не желая вставать. «Ты будешь нас трахать или не будешь?» «Буду!» — оживленным голосом откликнулся Антончик. «Ну, тогда пошли!» — сказала Ксюша и прекратила сопротивление. Антон подхватил нас под руки и потащил к крыльцу. «Вообще, слово «трахаться», — рассуждала Ксюша, уже совсем мокрая от снежных ванн, но прекрасная в своей черной шапочке, роковым образом надвинутой на глаза. «Оно, — заметила Ксюша, — облегчает тяжелое дело русской ебли. В душе я признала ее правоту, но смолчала, слегка смущаясь незнакомого мужчины. На крыльце Антон представился мне, и мы сразу познакомились, после чего устремились в натопленный дом. Сбросив шубу, прошли в столовую, где за столом сидели разные люди и ели остатки ужина. А может быть, они не сидели и не ели остатки ужина, и никого не было, потому что от жары и новых впечатлений я быстро отключилась, равно как и Ксюша, которая совсем ничего не помнила, вплоть до того, как доехали и как она разговаривала с гаишником. Как передать состояние, когда отключаешься и начинаешь жить в другом измерении, заложив всю себя в ломбард, отдавшись на поруки доброму попечителю, с которым, однако, встреч не бывает? А иногда вдруг всплываешь на поверхность и держишься на воде, а потом снова под воду, и до свидания. Так, всплывая в ту ночь, в разомкнутые мгновения я находила себя в кровати, а рядом барахталась Ксюша. Ее искривленное лицо потянулось ко мне, вытянулось и укусило так, что я встрепенулась и не могла сообразить, не то возразить, не то согласиться с таким отношением, однако была отвлечена видением более категорического порядка, которое уставилось мне в щеку и стало горячим. Я схватила его и, оттянув, он вздрогнул и выгнулся, сказал ему: «Здравствуй, вождь краснокожих!» Упершись коленями в мякоть постели, обласкав его для приветствия, была удивлена тем обстоятельством, отчего видно и всплыла, что некий другой вождь впился в меня с совершенно иной стороны, а Ксюша, как луна, взошла откуда-то с правого бока. Казалось, меня обложили, я недоумевала, представленная на крыльце одному Антону, не мог же он настолько раздвоиться. Однако была занята и только удивленно промычала. Да и Ксюша наконец-то попалась. Но вместо того, чтобы от меня отползти, она еще больше прижалась, и мы, обнявшись, поднялись в воздух. Охваченные волнением, пламенем и оттопырись, мы набрали высоту и понеслись, вытянув головы, наперегонки, смеясь и повизгивая, понеслись. И снова я отключаюсь, и память спит. Вдруг боль и мой возглас. Наступив на бокал, я порезалась и притянула к себе ступню. Ксюша, как собака, зализывала мне рану, а я лежала навзничь и стонала под одобрительный гул. И снова Ксюша с губами в крови, как в вишне, дурашливая, родная, и я заплакала от нестерпимой любви к ней на фоне поверженного гиганта, который, собираясь силами, повис уныло и безветренно. «Тряпочка!» Но не в наших с Ксюшей принципах отступаться. Я жалостливая, как всякая баба, делаю чудеса и глупости одновременно. Антон стоял в халате и играл стаканом. «На, выпей!» Я приподнялась на локте, но опустилась, не в силах удержаться. Антон сел рядом. Его подбородок, пухлый, маленький, никудышный, мне не понравился, и я отвернулась к окну. На подоконнике цвели фиолетовые и белые альпийские фиалки, а там дальше была зима. «Форточку! Открой форточку!» — попросила я и пригубила. Это было шампанское. Я выпила до дна. Он налил еще. Я снова выпила и легла, глядя в потолок. «Ты была гениальна!» — прошептал, улыбаясь, Антончик. «Шампанское делало свое дело. Я оживала». «Ты тоже ничего», — сказала я слабым голосом. с усилием вспоминая какие-то раздвоения личностей и наш совместный с Ксюшей полет. «А где Ксюша?» — обеспокоилась я, не найдя Ксюши. «Она уехала утром в Москву. У нее дела», — объяснил Антончик, подтверждая мое восхищение Ксюшей, которая умела при помощи силы воли акклиматься и перешагнуть в дневную жизнь. После бессонной ночи она становилась еще более собранной и кипучей, и только подпухшие глаза наводили сведущего человека на лукавую мысль. В обеих жизнях она оставалась собой, не крошилась, сочетала сноровку и нежность с одинаковым пылом, отдаваясь ночи и дню, находя в каждом случае свою прелесть. Я отходила гораздо медленнее, и следующий день был погибший, особенно зимой, когда к обеду темнеет, а в сумерках хочется сидеть в теплом свитере, неподвижно смотреть преимущественно в камин, который также оказался на этой чудесной даче, вместе с картинами, карельской березой, библиотекой, безделушками и коврами, что тяжелым и мягким грузом лежали на паркетных полах. «Ты был молодец», — сказала я Антоше, благодарный за глоток шампанского, и он наклонился и поцеловал меня, и я, помедлив, призвала его к себе, несмотря на его подбородок, пухлый, маленький, никудышный. Приведя себя в порядок в голубой ванной, с кафельной во всю стену гравюрой нимфы, моющейся в тазу, а еще у них на втором этаже была настоящая финская сауна, я осторожно спустилась по лестнице, испытывая легкое головокружение, от которого все казалось зыбким и призрачным, но в нем тоже свой кайф. Антон пригласил меня к столу, отодвинул стул и улыбнулся несколько опустошенной улыбкой. Холодные закуски, разметанные во множестве, меня не особенно привлекли, но меня тронуло их гостеприимное изобилие. Высокая худая прислуга, жена сторожа, была миловидна, однако несколько пучеглаза, а рот был похож на куриную попку. Она не понимала шутки своего рта и ярко красила губы. Сам сторож половиной лица высунулся из кухни, интересуясь моей персоной, чтобы потом обсуждать меня со своей женой, и я посмотрела на него, нахмурившись. Но Антон, пребывавший в том расположении духа, в которое неизбежно приходит мужчина, доказав состоятельность, пригласил сторожа, с которым был на «ты», выпить 100 грамм. Предложение повергло сторожа в театральный испуг. Он всплеснул руками, глаза завращались, и он стал отказываться, ссылаясь на уголь, рассыпанный в гараже. Так отказываются от водки только самые большие любители этого дела. И я не выдержала и рассмеялась. Жена сторожа тоже, видно, не дура выпить. Первая сдалась на уговоры. Покуда они угощались, я искоса все рассмотрела. Это был не плебейский дом. И я пожалела, что не расспросила Ксюшу про его владельцев. Хотя зеленые солдатики во главе со знаменосцем, выстроенные в ряд на каминной полке, сказали мне больше, чем обручальное кольцо, которого он не носил. Подали борщ. Как я обрадовалась жирному горячему борщу, который дышал и дымился в белой супнице, совсем забытой и неупотребляемой части обеденного сервиза. То же самое, что галош. Как целителен был этот борщ, как кровь бросилась к лицу. Нет, в жизни бывают все-таки светлые моменты, не только метель да сумерки. Но дело не в этом. Тогда, на излете утреннего похмелья, когда я радостно ела горячий борщ, а Антон, приближая ко мне свое лимонно-серое лицо, с резиновой рекламной улыбкой произносил мне дополнительные комплименты, что говорил не только в пользу его галантности, но и о воспитанности, я ела горячий борщ. А Антон говорил, что красивых женщин встречал немало, но редко из них бывало красиво во сне, потому что во сне лицо красавицы расслабляется и дурнеет, на нем выступают следы неискоренимой вульгарности и первородных грехов. Однако у меня на спящем лице он прочитал только искренность и красоту. Тогда, на излете утреннего похмелья, в моей жизни распахнулась новая дверь, и в нее с декабрьского морозца, твердой поступью удачника и знаменитого человека, вошел Леонардик. Глава 4.